Глава сороковая. Мы шли в Триполи, и это был дьявольски тяжелый рейс. Мы метались по кочегарке, как одержимые. В свободные минуты, валяясь на угольной куче, чтобы отдышаться, я взглядывал на маленькую стеклянную трубочку, которая может так беспощадно поглотить взрослого моряка, если ей только вздумается. При этом я задаю себе вопрос. Смог ли бы я закрыть клапан трубочки, если бы ей вздумалось пуститься в пляс? И я ответил себе «нет». Но кто может знать, что он сделает в тот момент, когда будет уже слишком поздно ставить вопрос, а нужно будет решить его быстро, не рассуждая, в тот момент, когда вы забудете даже, что этот вопрос вообще существует. Кочегар ведь может остаться там и не успеет уйти. А бросить кочегара, чтобы потом всю жизнь слышать его крик: «Пипин, Пипин, я обварился! Вытащи меня отсюда, Пипин! Я ничего не вижу! Мои глаза сжег кипящий пар! Пипин, скорее! Или все будет кончено! Пипин!» Но попробуйте-ка оставить кочегара. Конечно, пойдешь, если даже будешь знать наверняка, что останешься там. Но, может быть, я и не пойду. Почему? Моя жизнь ведь тоже имеет какую-то ценность. Моя жизнь. Пипин, беги на бакборд и не оглядывайся! На бакборд и назад! Кочегар положительно ревет эти слова. Ревет так, что заглушает стук машины. Не поднимая головы, я одним прыжком лечу на бакборд и падаю там на колени, потому что споткнулся облом, лежавший у меня на пути. В тот же момент раздается такой грохот и треск, что я встаю оглушенным. Я вижу, как кочегар побледнел под густым черным слоем угольной пыли, покрывающей его лицо. И мертвецы могут бледнеть. Я выпрямляюсь с расшибленными бедрами и разбитыми коленями и оборачиваюсь. Воронка свалилась. Воронка — это круглый железный канал, огромная железная труба диаметром в 1 метр. В этом канале ходят катки. Это сделано для того, чтобы они не болтались по сторонам, а проходили прямо наверх в выгребную шахту. Воронка опускается низко, в самую кочегарку, около 9 футов над полом. Вверху она прикреплена к кружку. Там она, по всей вероятности, перержавела на заклепках и отломилась. Куда же ей деться? Она, конечно, падает в кочегарку. Она висит перпендикулярно, изготовлена из очень крепкого листового железа и весит 100 кило, если не больше. Края ее остры, как бритва. Она может отрезать руку вместе с плечом. Или, если смилостивится, то полноги. И кому придет в голову, что воронка может перержаветь на заклепках? Она висит там уже со времени разрушения Иерусалима и ни разу не падала. Все эти десятки столетий ни разу. И вот ей вздумалось свалиться. Это судьба моряка. Судьба рабочего. Твоя вина. Уйди вовремя прочь, и с тобой ничего не случится. Алло, кочегар, черт побери! Это был прыжок! И как вовремя! Благодарить? Зачем? Завтра тебя, послезавтра Станислава. Кто знает, в кого попадет первая пуля. Мы на войне. Голова с плеч. И прежде чем ты услышишь, ее уже не будет, твоей головы. И останки твои за борт, кусок угля к ноге, руки под козырек, похоронная музыка. Ну, теперь у нас опять нет угольщика. Стеклянная трубочка спасена. Она уже взяла свою жертву. Воронке кочегар испортил удовольствие и не дал ей торжествовать. Но грозный мститель уже наметил свою жертву. Какая трубочка теперь на очереди? И кто ее будущая жертва? Эй, матрос, затяни потуже ремень. Это сигнал. Сигнал для тебя. Незваный гость вертится вокруг тебя, прячется по углам и слушает. В следующий раз он сделает работу свою более чисто. Он не даст кочегару заглянуть наверх как раз в тот момент, когда одна часть воронки отделилась от кружка, а за ней и другая. В следующий раз это, может быть, будет доска, по которой ты бегаешь к люку. Я лелеял одну мечту. Эта мечта была Триполи. Пусть я мертвец, но как хорошо покинуть гроб, выйти на простор и посмотреть, как живут живые люди. Ведь так трудно привыкнуть к затхлому воздуху могилы. Я знаю, что мне опять придется вернуться обратно в гроб или на корабль смерти, но я глотну немного свежего воздуха, и во второй раз мне будет легче вернуться в могилу. В Триполи ничего из моего плана не вышло. Мы не могли сделать ни шагу без надзора. При малейшей попытке остаться на берегу нас схватили бы и привели бы обратно. Шкиперу был бы представлен счет за наше содержание, которое он вычел бы из нашего жалования. В Сирии тоже ничего не вышло. Здесь тоже нельзя было остаться. Мы были свободные люди, вольные моряки. Мы могли шататься в гавани, могли пьянствовать и проигрывать свои деньги. И все это нам позволялось, потому что мы были вольные моряки, а не арестанты. Но как только Юрикка поднимала свой план, а вольный моряк оставался на берегу, скрываясь по глухим улочкам и темным углам, его тотчас же хватали за руку. «Мсье, сильвупле, вас ждет ваш корабль. Мы вас проводим, чтобы вы не сбились с пути». И когда матроса снова приводили на корабль, полицейские имели право стоять на берегу и стеречь, чтобы он не попытался бежать, потому что флаг уже развивался, а это означало, что свободе пришел конец. Станислав был прав. Ты никогда больше не уйдешь отсюда. А если уйдешь, тебя поймают и упрячут на другой корабль смерти, который может быть еще хуже этого. Потому что мертвецы всегда готовы принять тебя в свою среду, даже из рук полиции. С благодарностью. О, эта полиция! Она будет кормить тебя, пока не сможет продать на другой корабль, который зайдет в гавань. Должна же она от тебя как-нибудь избавиться. Не может же она вернуть тебя на родину? Ведь у тебя ее нет. Но ведь я могу и не пойти на корабль. Пойдешь. Шкипер скажет, что он тебя нанял, и что вы ударили по рукам. Тебе не поверит, а поверит шкиперу. Ведь он же шкипер, и у него есть родина, хотя бы эффективная. А ты должен будешь пойти. Он тебя нанял. Никогда тебя и в глаза не видел, а скажет, что вы ударили по рукам. Придется пойти. Иначе ты дезертир. Но, Станислав, ведь есть же тут хоть какой-нибудь закон, сказал я, потому что мне показалось, что он преувеличивает. Ведь это уже мой четвертый, а твой первый корабль смерти. Я прошел уже огонь и воду и медные трубы. Меня нельзя принудить, ведь я добровольно пошел на Юрикку. Да, в первый раз ты идешь почти добровольно. Но были бы у тебя все бумаги в порядке, ты не пошел бы добровольно. Если у тебя все дела в порядке, никто не может подойти к тебе с такими махинациями, как ударили по рукам, дезертир и тому подобное. Тогда ты заявил бы, что идешь к консулу. Они вынуждены отпустить тебя или могут пойти с тобой. Если консул скажет, что он тебя принимает, что он тебя признает, они должны будут отступить. Тут уже шкипер и не заикнется об ударе по рукам. Тут будет вот какой разговор. Консул обратится к шкиперу. Кто вы? Когда корабль инспектировался в последний раз? Каково содержание команды, стол, жалование, квартиры? И шкипер, съежившись, поплетется к двери и рад будет сам незаметно улизнуть. Можешь ли ты пойти к консулу? Есть ли у тебя бумаги? Есть ли у тебя родина? Нет ведь? Значит, они могут сделать с тобой все, что захотят. Не веришь? Попробуй-ка уйти с корабля. Разве у тебя нет уже твоей расчетной книжки с датского корабля? Вот так вопрос. Глупый вопрос, надо тебе сказать. Если бы она была у меня, разве я остался бы здесь? Ведь я сейчас же продал ее за $10, когда получил тот новенький отличный паспорт в Гамбурге. Конечно, тот, кому я ее продал, не пойдет с ней на датский корабль или к датскому консулу. Консул отберет ее у него, потому что книжка в консульстве зарегистрирована. Там есть моя расписка, и консул сразу поймет, в чем тут дело. Да и датчанин уже на дне. И эта книжка уже недействительна. Но на мелкие нужды она может пригодиться. И стоит, по крайней мере, $100. Была бы она только у меня. Но я слишком понадеялся на свой элегантный паспорт. Ведь он был такой верный, такой прекрасный паспорт. В порядке до последней точки. Лучше 10 присяг. Со всего мира могли звонить и справляться. Стоило только назвать его номер. И ответ из Гамбурга был бы готов. Паспорт чист, как алмаз. Но это был только орнамент. У него было только красивое лицо и ничего за этим лицом. Почему же ты не попытался устроиться с ним где-либо в другом месте? Да я ведь пробовал, Пипин. Не думаешь ли ты, что я брошу такой элегантный, такой чудесный паспорт, не испробовав его 10 раз? Ведь я чуть было не устроился на шведский корабль. Но на этот раз дело не дошло до консула. Шкипер взял паспорт в руки, заглянул в него и сказал: «Не могу вас принять, ведь я никогда от вас не избавлюсь, у вас нет родины». «Но немцы, наверное, взяли бы тебя», — сказал я ему на это. Во-первых, они платят по собачьей. В то время платили, по крайней мере. Сколько они платят теперь, я не знаю. Я бы с удовольствием пошел на германский корабль. Мне ведь было бы все равно. Но стоило мне с ними заговорить, как они чуть ли не кричали мне в лицо: «Не берем поляков! Вон поляков! Жрите каменный уголь в Верхней Силезии! Ненасытная ваша польская пасть!» И все в таком роде. Так было бы и во все время плавания, если бы я даже нанялся к ним. Команда, матросы еще в 10 раз хуже, в 10 раз озлобленнее. Ведь тут не выдержишь. Это продолжалось бы с утра до ночи. Польская свинья, польское отродье. Не угодно ли вам занять Берлин, польские выродки? Нет, этого не вынесешь, Пипин. Бросишься за борт. Тогда уже лучше ее Рикка. Тут, по крайней мере, никто не упрекнет тебя за твою национальность, потому что ни у кого ее нет и нечем чваниться. Так проходил один месяц за другим, и не успел я оглянуться, как прошло 4 месяца моего пребывания на Юрике. А я думал, что не смогу выжить здесь и 2 дней.